Предатель Пак Кын Хи, которая оказалась в критическом состоянии правления, пытается найти выход из него в провокации против нас. В этой связи 3 ноября представитель Института разоружения и мира Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он отметил: по мере того, как возник небывалый в истории крупнейший инцидент аферы и коррупции, этот скандал вокруг Пак Кын Хи и Чхе Сун Силь, и подробно освещается его истинная картина, предатель Пак Кын Хи продолжает попасть в безвыходное положение. Дело в том, что она пытается найти выход из настоящего кризиса политической и военной провокации против нас. При удобном каждом случае, когда оказывается в катастрофической ситуации из-за антинародного и антинационального деспотического правления, южнокорейские власти пытались отвлечь внимание людей мира путем антисеверокорейской кампании и военных происков. Это их излюбленный способ. В последнее время клика Пак Кын Хи находится в наихудшем критическом положении. Одновременно с этим южнокорейские правители почти каждый день в сговоре с американским боссом болтают о какой-то провокации Северной Кореи и проводят разнообразные военные учения при участии американской стратегической ядерной подлодки с ядерными боеголовками. Это не случайное дело. Нет никакой гарантии, что Пак Кын Хи не прибегнет к очередной безрассудной акции, как на этот раз разоблачено, судя по действиям Пак Кын Хи, которая, веря в так называемое расписание крушения, разработанное суеверной шаманкой на потайном месте, занималась лишь экстремальными антисеверокорейскими актами, в том числе всестороннее блокирование межкорейских отношений и ее безвыходному положению. Наша армия и народ досконально принимают в расчет грехи клики Пак Кын Хи, которая после прихода к власти поныне занималась лишь грешными кознями, бесчинствуя в антисеверокорейских актах. Они полны решимостью стараться ее отомстить и сурово наказать Пак Кын Хи, если она осмелится совершать провокацию с целью спасения своей жизни, подчеркнул представитель.